людей через обрыв я кидал, даже богинь, бросал людей над пропастью, но перелетать каньон на коне я еще не пробовал. Пряник берет разгон, ему даже не требуется завязывать глаза, он видел, как его сородичи ступают по самому воздуху, так чем он хуже. Конь едва ли не летит над снежной тропой, рыча и выплевывая облачка пара. Каждый последующий метр отзывается у меня в груди. 15, 10, 5 обрыв. Пряник отталкивается от края ущелья и взмывает ввысь. Я использую свой недавний прием и подцепляю нас магией. Ощущается это так, словно тебя берет невидимая рука за шкирку. Но, даже несмотря на дискомфорт, телекинез работает безотказно. И нас переносит в два счета на противоположную сторону ущелья. Пряник едва ли удерживается на ногах, но я помогаю тому выровняться. На меня же глазами-блюдцами теперь смотрит Порт и еще несколько сопровождающих из Техаса. Мои же парни прячут улыбки. Что мне остается сделать в подобной ситуации? Разве что улыбнуться, подмигнуть Порту, что явно подумывает о том, чтобы бросить пить, и заявить: «Да, я на коне, а теперь в путь, у нас еще техномаг не найден». Что представляет из себя паровая телега? А оказывается, это смесь дилижанса и самого настоящего багги. По крайней мере, уж больно резво эта колымага передвигается по пересеченной местности. «Стоять, стрелять будем!» — кричат похитители, которых мы окружаем на лошадях. «Отдайте техномага, иначе головы полетят!» — кричит в ответ малый. «Выкуси на куси!» — гогочит противник и метает в нас горшок с горючим. «В сторону!» — рычу я и как раз вовремя. Второй оперативник умудряется выстрелить из арбалета. «Да так точно!» что болт разбивает горшок на лету, высекая искры и производя подрыв. Бах! Примитивная шрапнель разлетается в стороны и сбивает с коней трех всадников. Гвардейцы не получают серьезных повреждений, но вот из самой гонки они явно выбывают. Порт, впереди сплошная пустошь или как? Спрашивая у техасца. Справа будет холм небольшой, они должны проехать вдоль него, так как дальше еще один каньон поменьше. «Но как это тебе поможет?» – задается вопросом мужчина. «Это тебя должно волновать в последнюю очередь». Отвечаю я и перевожу фокус на своих подчиненных. «Третий, базальт, заходите слева, отвлеките этого ублюдка. Мы уклоняемся от очередного подарка от похитителей. Сделаем». Кивает базальт и берет с собой троицу спартанцев. «Я же подгоняю пряника чуть в сторону. Мы несемся меж холмов, что мелькают мимо нас, точно неуловимые силуэты». Ветер свистит в ушах, мороз хлещет по щекам. Я щурюсь, высматривая паровую повозку. Удается это с трудом, нас разделяют то обрыв, то какой-то булыжник, то вообще замерзшие одинокое деревце. Похитители все продолжают забрасывать моих людей горшками и отстреливаться из арбалета. И ведь в ответ огонь не откроешь, есть риск задеть техномага, а его смерть, последнее, чего мы хотим. Пряник взбирается на холм, дышит прерывно, тяжело. Погоня длится довольно долго. Если не поспешить, то повозка просто уйдет, и все. А наши лошади и вовсе упадут без сил. Где-то слева от меня внизу звучит новый взрыв. Порт не соврал. Впереди кончается холм. Наконец-то, слева внизу мелькает похищенный паровой багги. Ну-с, была не была. Выдыхаю я. И уже второй раз за день совершаю прыжок веры. Прямо на крышу этого гребаного дилижанса. Пробить своим телом крышу не составляет труда. Еще проще оказывается прописать в кадык мужчине, что смотрит на меня изумленным взглядом. Удар. Он пучит глаза. Пинок в живот. И незваный пассажир покидает наше транспортное средство. Уверен, парни смогут скрутить шпиона. Я же оказываюсь один на один со вторым противником. Тот тут же забывает о руле, осознавая, что если он не справится со мной сейчас, то поездка преждевременно подойдет к финалу. Диверсант выбрасывает мне в лицо короткий кинжал. Я беру его руку в захват, но враг умудряется вскинуть колено и пнуть меня в живот. Больно, блин. Уровень подготовки у них на высоте, да и просто уровни не маленькие. Моя хватка слабеет. Кинжал снова приближается к левому глазу. Перехватываю кисть мужчины у самого лица. Телекинезом вырываю доску от стены дилижанса и впечатываю ее в скулу своего противника. Тот ошеломленно дергает головой, моргает. Удара сзади он точно не ожидал, а затем наблюдает перед своим носом мой сапог. Сладких снов, чертяка. И второй ублюдок улетает в страну грез и розовых пони. Паровая повозка меж тем останавливается сама по себе. Хорошо еще, что в столб никакой не влетели. Похоже, топливо заканчивается, или же, что более вероятно, водитель на педаль газа больше не давил. ворочается все это время техномаг подо мной. Оказывается, я и вовсе рухнул на него в момент своего приземления. А я думал, с чего бы это у меня была такая мягкая посадка. Все, все, вы в безопасности, достопочтенный. Вашей жизни больше ничего не угрожает, деловито произношу я, развязывая ценного пленного. Что это вы себе позволяете? Возмущается она. Передо мной оказывается рыжеволосая девушка с наглыми синими глазами. Глава 4. Техномаг Техаса. Девушка, спрашиваю я. Чумазая незнакомка, ростом метр с кепкой, на чьих щеках я только сейчас обнаруживаю копоть, возмущенно сдувает непослушную прядь с лица. А что, если и так, отвечает она вопросом на вопрос, что, девушка не человек, что ли? А это тут при чем, интересуюсь я. При всем, рыжеволосая кидает мешок, что недавно был на ее голове, куда подальше, я, между прочим, столько нейронных связей убила на эту конспирацию. А теперь каждый встречный знает, что я техномаг. Ну просто фантастика. Техномагесса откидывается на спинку сиденья, печально вздыхая. Какой вообще толк это скрывать? Задаю я вопрос. Тем временем наблюдаю за тем, как гвардейцы пеленают второго шпиона, которого я выкинул с багги. Мужчина хоть и сопротивляется, но его достаточно быстро валит на землю и надевают ошейник. Каким бы подготовленным он ни был, но против него целый отряд лучших бойцов Спарты. А потому, что мужчине куда проще отстаивать свои интересы, неожиданно серьезно отвечает она. Девушку же в подобном нашему мире никто не будет воспринимать всерьез. И я прекрасно понимаю, к чему она клонит. Увы, стереотипы и предрассудки в мире системы никуда не исчезают, скорее наоборот, множатся и укрепляются. Так, наибольшую угрозу вы будете видеть именно в солдате-мужчине, а не женщине. Те же валькирии, хоть и считаются элитным подразделением в спартанской армии, но ни раз и ни два противник их недооценивал исключительно из-за пола. Возможно ли, что схожая картина наблюдается и в научной среде Техаса? Это ж до какой степени необходимо быть тугодумами, что талантливейший ученый города вынужден скрываться за личиной кого? А кем тогда тебе приходится, братья Гримм? Интересуюсь я и помогаю девушке покинуть транспортное средство, до меня доходили именно эти имена. А, Гримм, отмахивается рыжая, так это мои братья. Они инженеры, по совместительству, мое прикрытие. Я, творю, а они, клепают. Все просто. Да уж проще некуда. Киваю я, готова вернуться в свою обитель, жду с нетерпением. Усмехается моя собеседница, думаешь, меня кто-то спрашивал, когда приглашал в это путешествие. Лорд Шурик, склоняет голову подъехавший малый, шпионы захвачены. Других отрядов диверсантов вокруг не обнаружено. Ждем ваших указаний. Возвращаемся в Техас, командую я, хватит с нас погонь. Будет не лишним и дух перевести. Лорд Шурик, говорите, произносит рыжая, пока гвардейцы пакуют пленников и цепляют на буксир выдохшиеся багги. Вот так сюрприз.